«Чтобы этого не случилось, — небрежным тоном сказал Антонин, — вы возьмете человека на недельный испытательный срок, а я окажу вам услугу и проверю этого человека со всех сторон. Для нас очень важно сохранить тайну, которую доверила нам гестапо. Мы обязаны уберечь и вас, и себя от неприятных последствий». «Я вам очень благодарен», — с чувством произнес Гоуска. На этом гости хозяин распрощались. Глава 25. Обермейер понимал, что Германия уже не та, какой была 2 или 3 года назад. Теперь трудновато было трубить о непобедимости германского оружия. Доктор Геббельс в октябре 1942 года, принимая турецких журналистов, между прочим, заявил: «Сегодня я могу сказать с уверенностью, что до зимы русская армия не будет более опасна ни для Германии, ни для Европы. Я вас прошу вспомнить об этом через несколько месяцев». Обермейер вспомнил об этом сейчас, то есть 2 года спустя, но от этого ему не стало легче. Нечто подобное Геббельсу сказал и сам фюрер. Это было поздней осенью 1942 года, когда войска фельдмаршала фон Паулюса пытались пробиться на левый берег Волги. Обермейер хорошо запомнил многообещающие слова фюрера: «Можно уже мне поверить в то, что чем мы однажды овладели, мы удерживаем действительно так прочно, что туда, где мы стоим в эту войну, никто уже более не придет». Фюреру следовало бы сделать оговорку, хотя бы такую: «Никто не придет до той поры, пока немцы не уйдут». Как обидно, что и великие люди способны на поспешные выводы. Нет, он, Обермейер, не говорил бы так опрометчиво. Цыплят по осени считают. Это известно повсюду, где водятся цыплята. Известно и в Германии. Знают такую поговорку и фюрер, и доктор Геббельс. Зачем же было торопиться? Или их за язык тянули? Старик Клаузевиц когда-то обронил фразу: «Отступление великих полководцев и армии, закаленных в боях, всегда напоминает уход раненого льва». Так оно и случилось. Раненый лев уходит, но, окрепнув, снова возвращается. И русский лев уже возвратился. Обермейер подошел к стенной карте, раздернул на 2 стороны шелковые занавесочки. Теперь уже нельзя сказать, как сказал в 1941 году его шеф фон Термиц: «За спиной у нас наша Европа». Нашей Европы уже нет. Германия осталась в одиночестве. У ее границ стоит советская армия. Остались еще лохмотья Венгрии, которую пришлось в конце концов весной оккупировать. Не стало Европы, не стало союзников. Союзники превратились в противников. В октябре прошлого года Италия объявила войну Германии. Румыния объявила войну в конце августа этого года. Болгария в сентябре. Между Финляндией и Советским Союзом прекращены военные действия. Враги обложили со всех сторон. Советская армия вступила в Софию. Из Финляндии она гонит немецкие войска в Норвегию. Ее части создали мощный плацдарм между Тиссой и Дунаем. И чем это грозит, нетрудно догадаться. Удар по Венгрии, выход в Югославию и Чехословакию. Так обстоят дела на Востоке. Немногим лучше и на Западе. Англичане и американцы вошли в Брюссель, пересекли немецкую границу у Трира. «Что же произошло?» — спрашивал себя Обермейер. «Как могла Германия, подмявшая под себя всю Европу, оказаться на самом краю бездны, в которую заглянуть страшно? Что подорвало ее силы, мощь, веру в победу? Что втянуло ее в катастрофу? Какая деталь отказала в ее стройном, как машина, безукоризненном военном механизме? Какая часть машины сломалась и вышла из строя?» Обермейер не находил ответа. Но какие-то причины, приведшие к краху, все же были? Да, конечно. Что же это за причины? Измена? Какой вздор! Кроме бомбы, разорвавшейся в ставке фюрера, ни о каких проявлениях измены не было слышно. Не выдержали немецкие генералы и солдаты? Глупости. Если бы они были плохи, германские части не сумели бы захватить всю Европу. Недостаток вооружения? Техники? Чушь! Все есть у германской армии. И самолеты, и танки, и самоходки, и пушки. Все есть. Так в чем же дело? После долгих и бесполезных раздумий Обермейер сделал единственный удовлетворяющий его вывод: враги многочисленны, а Германия одна. Вспомнился 1942 год, теплая апрельская ночь в Праге. Совещание обергруппенфюрера СС, протектора Чехии и Моравии. Рейнгард Гейдрих, держа в руках книгу фюрера «Моя борьба», прочел из нее вслух одно место: «Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, Мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы – русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов. Гейдрих добавил к этому: «А поэтому, без всякой жалости и сострадания, без сердца, нервов и чувств, уничтожайте поголовно всех славян, всех без исключения. Это наш священный долг. Если каждый из нас истребит 100 славян, то через месяц их не станет». «Вот в чем корень поражений», — решил Обермейер. «Славяне. Вот где кроется ошибка». Обермейер попытался подсчитать хотя бы примерно, сколько славян, чехов, он лично отправил на тот свет. Получилась внушительная цифра. Гейдрих истреблял их тысячами. Да, тысячами. Но потом славяне истребили Гейдриха. Чехи неожиданно превратились в грозную силу. А русские? А украинцы, белорусы, поляки, болгары? Их тоже сжигали, расстреливали и вешали. И что же? Кажется, славян только стало больше прежнего. Неужели они неистребимы? Ведь есть же опыт Майданека, Освенцима, лагерей, в которых уничтожены сотни тысяч славян. Стоит только оборудовать все лагеря новейшей техникой истребления, повсюду установить электрические печи, газокамеры, казнить славян тысячами в день. Но кажется поздно. Прав покойный обергруппенфюрер Гейдрих. Это следовало сделать раньше. А без этого недостижима победа. Без этого катастрофа, поражение. Вот где кроется причина. Славяне. Да, это нам урок на будущее. Миндальничать нельзя. Вошел дежурный по отделу и положил на стол папку с документами. Обермейер отошел от карты, поправил ремень, пряжка которого вечно сползала у него куда-то на бок, и сел к столу. «Есть срочные бумаги», — предупредил дежурный, выходя из комнаты. Обермейер пододвинул стул к столу, раскрыл папку «Обзор положения в Словакии». Начал читать. «Восстание в Словакии разрасталось. Закончил работу Объединенный съезд коммунистов и социал-демократов. Было 700 делегатов. Просто невероятно. Несмотря на приказ Франка карать смертью любого чеха, пытающегося перейти в Словакию, несмотря на закрытие границы между Словакией и протекторатом, через границу, по неточным данным, перебралось более 2000 чехов. Коммунисты ведут большую политическую работу, они очень опасны. Есть данные, что повстанцы координируют свои действия с планами советской армии. В Банскую Бистрицу прибыла англо-американская военная миссия. Но было кое-что и утешительное. Определенные круги в Словацком национальном совете создали собственный демократический клуб и тянут в другую сторону. Это хорошо. Они выступают против вооруженной борьбы, против помощи советской армии. На их стороне генерал Ингер, Рибко и Странский в Лондоне, генерал Виест и подполковник Голин в самой Словакии. Идет борьба за руководство отмобилизованной словацкой повстанческой армией. По всем признакам коммунистов ототрут. В руководстве останутся люди Голина, а действия Голина вполне устраивают немцев. Не слушая русских и коммунистов, он сосредоточивает свои силы в одном месте –